время, когда нам было проще обо всем мечтать. Мы знали, кто первый из нас с тобой научится быстрее взлетать. Но время застыло, встали стрелки на твоих часах. И след мой от ракеты отражается в твоих глазах. Треки на орбите, Шазам в режиме поиск. 20 лет в игре, ветеран ракетных войск. Я запускал свои треки до интернета, без социальных сетей взлетал, как ракета. В 99-м заварился весь движ, и до сих пор черный лейбл вывози кипиш. И не втирая новой школе всю эту дичь, для тебя не Тиман, Тимур Ильдарович. От ракеты полоса разрезает небеса. Поднимаюсь на Олимп сам. Кто бы что ни говорил, следом за собой помогу подняться вверх своим пацанам. Ты крутой фрешмен, только выпустил альбом, хайпишь как последний раз, класс. Чисто для меня это день сурка, да мы встретимся с тобой через год, указ. Но ведь я простой парень с Кубани, первая ракетка, флоу в этом здании, будто бы Реал Мадрид при Зидане. Сейчас будет тонко загугли. 23 в 13, аспирант в дипломате. Я чё хотел сказать, кстати, это Black Star, не поминай в суть. Прямо со старта в топы Jazz Do It. Это большие бабки, большие дети, ведь мы играем в игру. Эти модели Жанели, эти суки как Гуччи. Но моя девочка строго только на Луи, на Луи. Да мы взрываем iTunes, да мы взрываем чертям. Только вчера вышел клип, сегодня на крепеля. Мы топим, топим, мы в топе. В топе мы в первых рядах. Цени, как стелит пацанчик с юга на самых жирных битах. Я как ракета выше в небеса, быстро набираю высоту, пересекая полюса, разрезаю пустоту. И каждый новый мой успех облетит всю страну. Ведь я хочу оставить след перед тем, как я вору. Не важно, кто откуда стартовал, мы знаем одно. Нас слишком много, нас уже не остановит никто. Бокалы выше поднимаем, вместе празднуем жизнь. Мы взлетаем на ракете, так что крепче держись. Эта ракета летит, сметая все на пути. Тем, кто не верил в меня, просьба всем отойти. Концерты, студии, тур, альбомы, расписанный график. Твой парень фоловит меня, подсел на мой трафик. Слезы идут на восток, дело тонкое. Холоднокровно, но с глазами ребенка. И вся моя жизнь летит, как кинопленка. 13-й номер, ты помнишь? Крутая девчонка. И сколько помню я себя, при взлете на пути наверх. Во мне всегда жила мечта и вера в собственный успех. Это жизнь, это взлет, знаешь, время не ждет. Давай выше подниматься, продолжая полет, как ракета восток. В истории остаться. Ты что-то втирал мне про свой шоу-бизнес. Мы делаем новый продукт выше пробы. Салют, Дэйв Блинк, на связи Бэм Боллер. 5-8 мой номер. Мы не знакомы, но ты знаешь, что мы. Калибр 13, мы снова в обойме. Мои строки патроны, кортеж погоны. Машины фантомы, Nissan взовет на работу фудсити. Ведь я лучше всех, считай лимоны, черные капюшоны. Мы ломаем шаблоны, федеральный канал, я томатом ругаюсь. Меня так учили вчера в новой школе. Папа не дал мне ни цента на музыку, все, что он дал, воспитание. 17 лет я себя обеспечил, он дал мне респект за старания. Ублюдкам проще думать, мой успех проплачен. Но, увы, я вас расстрою, я просто хуячу. А как иначе? Или где? Деньги на мой счет, а как иначе? Концерты, альбомы, награды, я первый. БС мой фундамент, но я только начал. Ракета удачи взлетела наверх, и в нее верю я. Тимоти Крид, Вальтер Пашу, новая империя. Я как ракета выше в небеса, быстро набираю высоту, пересекая полюса, разрезаю пустоту. И каждый новый мой успех облетит всю страну. Ведь я хочу оставить след перед тем, как я взорву. Не важно, кто откуда стартовал, мы знаем одно. Слишком много, нас уже не остановит никто. Бокалы выше поднимаем, вместе празднуем жизнь. Мы взлетаем на ракете, так что крепче держись. Теперь я верю только числам, да. Истина в вине, я предпочитаю кристалл, да. Славил звезду и сказал всем, остало виста, да. Ну что сказать, вам тяжела жизнь артиста, да. Моя музыка просто, выступление просто, настроение только. Я не чувствую ностальгии по прошлой жизни. Новая глава, новые мысли, только новый шоу-бизнес. Кстати, довольно быстро накопил себя. Теперь возьму за треки, тяжелеет будни, тяжелеет веки. Все опять по кругу, часовые стрелки, концерты, туры, саундчеки, чеки. Накопил себя, теперь возьму за треки, тяжелеет будни, тяжелеет веки. Все опять по кругу, часовые стрелки. Кстати, недомерки, все ваши треки, so-so. Все ваши телки, so-so. Вся моя банда летит вверх, вся ваша банда в slow-mo. Мы рубим это дерьмо, ты рубишь бабки, come on. Если ты все еще живой, лови последний патрон. Я этот безумец, сука, самых грязных улиц, сука. Где бы Скруджи не был, в Ванмайске моя лачуга. Я жестко съехал с катушек, мне жутко все надоело. Но не бил пальцами в небо и делал то, чему предан, это мой рок. Меня рано списал со счетов бог. Никто не верил, что совершу прыжок. Они не знают, как это нелегко. Каждый день лезь по головам Кинг-Конг. Как телепорт, сука, взлет, сука, ног, сука. Я еще злой, сука, не из звука. Космический корабль, без экипаж. Безбашенные толпы и топы продаж. Золотой бардак, золотой движ. Я этим дышу, пока ты спишь. Завтра все прочитаешь в грёбаных СМИ. Блэк ракета взлетела, Макс спит. Я как ракета выше в небеса. Быстро набираю высоту, пересекая полюса, разрезаю пустоту. И каждый новый мой успех облетит всю страну. Ведь я хочу оставить след перед тем, как я взорву. Не важно кто, откуда стартовал, мы знаем одно. Нас слишком много, нас уже не остановит никто. Бокалы выше поднимаем, вместе празднуем жизнь. Мы взлетаем на ракете, так что крепче держись.